и вынес оттуда два охотничьих ружья. Патронов у нас маловато. Придется беречь. Байрула отгораживается баранами. Ни один казак на бороны коня не погонит, хоть сам император ему прикажи. Что же такое делается в мире, Кузьма? Вздохнул Самохлебов. Что же такое творится, если сам Байрулла бороны лошадям ставит, чтобы они ноги переломали? Что же это за такое творится в мире, кричал в это время чернильный мастер, выйдя к солдатам в своем почти что не старом лапсердаке, пока шпринцу держали соседки. Что же это за такое, если приказывают стрелять в живой народ? Власть сошла с ума, солдаты. А если она сошла с ума, так вяжите ее. И давайте вместе разойдемся. Арестовать. Негромко распорядился чиновник для особых поручений, прибывший для наблюдения и общего руководства. И до всяких штурмов, атак и обстрелов, до всех тех почти недельных боев, о которых мне еще рассказывать да рассказывать, чернильного Моисея схватили под руки и уволокли быстро, четко и молчаливо. Совесть была заглушена на глазах, рот ей, так сказать, заткнули физически, и командиры всех рангов вздохнули с облегчением. Теперь все стало так понятно, так просто и легко, что осталось только скомандовать «Вперед! За веру царя и отечества!» Вот когда все началось, если под началом разуметь не временное, а фактическое, то есть вполне серьезное начало. И дело не в том, что кровью пролилось куда больше, чем до сего момента. И Успенка, и Пристенье, и сама крепость, хоть, правда, и в меньшей степени в последние 100 лет, давно уже привыкли к виду, цвету, запаху и вкусу крови как на ежегодных кулачных боях, так и не при столь регулярных драках, дуэлях и убийствах. Дело заключалось в том, что плоть от плоти народа своего, бывшая доселе защитником его наполненной трудами и заботами жизни, а потому и образцом мужества, отваги, бравого вида и бравого духа, его армия выступила против собственных братьев, сестер, отцов и матерей. Свершилось. И с того времени парады в городе прославили уже никого не собирали, кроме отставных бездельников, а в девичьих сердцах надолго померк образ звонкого и блестящего душки военного. В глазах народа армия словно бы повернулась кругом, превратив собственных передовых в отставших и сделав собственный арьергард своим авангардом. Таков был один из первых непредсказуемых парадоксов свершившегося. Медленно, неохотно, с надсадным тяжким скрипом повернулось колесо вечности, предлагая не только иной отсчет времени, но и новую шкалу ценностей мира сего. Глава 8. Бабушка уверяла, что ровнёхонько 111 офицеров, служивших в городе Прославле, тогда же и подали в отставку. Я никогда не сомневался, если дело касалось цифр и бабушки, ибо почти мистическое совпадение ее возраста с возрастом нашего столетия действовало на меня убедительно. Но в этом случае позволил себе усомниться, поскольку 3 единички к ряду казались началом легенды. Обычно молчаливо уступчивая бабушка моя в данном вопросе проявила исключительное упорство. Я сдал назад, почувствовав, что где-то начали сгущаться тучи. «Отцепись ты со своей точностью», — ворчливо сказал отец. «Из него на свет Божий опять полезло немецкое железо. Ну, не 111 их было, а 93. Какая разница? Важна не статистика, а то, что среди тех офицеров был отец бабкиной единственной любви, и, следовательно, твой родной прадед».